1788 году в его подчинении находилось целых 5 батальонов. Вскоре в них насчитывалось 2500 солдат, которые могли быть использованы по его личному усмотрению. Их экипировка и воинский устав радикально отличались от общепринятых в регулярных российских войсках. Меньше чем через месяц эскадроны его кавалерии и артиллерийские части скомплектуют новую армию. Этим возвратом к истинным ценностям Павел решил противодействовать последним инициативам своего заклятого врага, всемогущего Потемкина. Именно по идее последнего была осуществлена реформа армейского обмундирования, которая со времен Семилетней войны безнадежно устарела. Согласно ей, отрезались косы, отменялось использование пудры для волос, вводилась более удобная униформа, вместо долгополых мундиров – куртки, вместо коротких штанов – широкие шаровары, в которые были обычно одеты простые люди. Возмущенный этим пренебрежением традициями, Павел потребовал, чтобы его люди так же, как и он, напомаживали и напудривали головы, чтобы они носили огромные гренадерские шапки и короткую трость, высокие до колен сапоги, обтягивающие ноги, а также длинные до локтей перчатки. По его мнению, некоторое неудобство, создаваемое униформой, только побуждает к максимальной сосредоточенности перед опасностью и проявлению боевого духа при столкновении с противником. К участию на парадах солдаты будут строго отбираться, а остальные больше уделять время для отработки боевых действий на полях сражений. Офицерам предписывалось проявлять максимальную требовательность своим подчиненным на тренировочных занятиях. Так солдатская атмосфера Пруссии была перенесена на почву Санкт-Петербурга. Проводя строевой смотр своих войск, Павел ощущал себя в Берлине в роли Фридриха II. И неважно, что волонтеры, набранные для развлечения гатчинского правителя, были в большей своей части отбросами полков императрицы. С этими грубыми, неграмотными отбросами и дезертирами Павел утверждался в своей способности сформировать неуязвимую армию. Он набирает офицеров, служённой глоткой и мозгами без извилин, которые безропотно приступили к выполнению своей задачи укротителей. Наиболее требовательным солдафоном среди них был некто капитан Алексей Аракчеев, прозванный гатчинским капралом. Со своим иссохшим лицом, птичьим подбородком, крошечными серо-стальными, глубоко посаженными глазками, он всегда казался воплощением злого быка, тщательно готовящего задуманное коварство. Одновременно выражая гротеск и беспокойство, он, по мнению некоторых очевидцев, имел вид обезьяны в военной форме. Павел ценил и его раболепство, и его рвение. Он мечтал, как только придет к власти, набрать таких же командиров на все должности, военные и гражданские. Не высказываясь об этом публично, он был убежден, что Россия будет когда-нибудь спасенной, если весь народ станет солдатами, а все дома будут казармами. В ожидании создания этого рая, где все будут одеты в униформу, необходимо навести порядок в Гатчине, превратив ее в военный лагерь с охраной, конюшнями и плацами. На месте, отведенном для проведения парадов, военные подразделения часами занимались строевой подготовкой, отрабатывая прохождение по прямой в колонне, приемы с оружием, перестроение, тренируясь выполнять все это с высокой синхронностью. Во время этих нескончаемых смотров Павел с надменным видом и тростью в руке пьянел от чувства своего могущества. Он один значил больше, чем эти тысячи взаимозаменяемых гомункулов.